Глава пятая. Застывший пейзаж из белого песка и черно-белых гор внезапно оживило облако пыли, поднятое появлением двух всадников. Позаир заполз в тень большого обломка камня, отвалившегося от пирамиды. Без воды двигаться дальше было безумием. Если это стражники пустыни, то они вернут его в тюрьму, а если бедуины, то все зависит от их настроения. Они могут его пытать или взять в рабство. По этим пустынным местам рискуют передвигаться только караваны. В лучшем случае Позаир из каторжника превратится в раба. Это бедуины в цветных полосатых бурнусах. У них длинные волосы и короткие бороды. Ты кто? Я бежал из каторжной тюрьмы. Тот, что помоложе, спешился и стал рассматривать Позаира. У тебя измученный вид. Я хочу пить. Воду надо заслужить. Поднимайся и сразимся. У меня нет сил. Бедуин вынул кинжал из ножен. Если ты не способен бороться, ты должен умереть. Я судья, а не солдат. Судья? А как же ты попал в тюрьму для воров? Меня обвинили по ошибке. Есть люди, желающие моей гибели. Ты свихнулся от жары. Если ты убьешь меня, то попадешь в преисподнюю, и там твою душу порежут на куски. Мне плевать. Но старший остановил уже занесенный над Позаиром кинжал. Не надо понапрасну раздражать высшие силы. Дай ему воды. Он будет нашим рабом. Пантера, светловолосая ливийка с голубыми глазами, была недовольна. Ее пылкий и неутомимый любовник Сути пришел на смену прежнему Рохле, вечно угрюмому и плаксивому. Страстно ненавидя Египет, она угодила в объятия этого офицера, прославившегося своим геройством в первую азиатскую кампанию. В порыве чувства он вернул ей свободу, которой она не пользовалась, потому что привязалась к нему. И вот Сути выгнали с военной службы. Он пытался задушить полководца Ашера, которого застал в момент убийства одного из лазутчиков. Осудить полководца не удалось, поскольку труп его жертвы так и не нашли. Однако Сути не угомонился. Правда, с исчезновением его друга Позаира он стал молчалив, почти ничего не ел, а на нее даже не смотрел. Когда ты перестанешь хандрить? Когда вернется Позаир. Вечно этот Позаир. Неужели ты не понимаешь, что его уже нет в живых? Здесь не Ливия. Убийство — это серьезно. За ним следует небытие. Преступники из мертвых не восстают. Сути, жизнь одна. Она проходит здесь и сейчас. Забудь ты эти бредни. Забыть своего друга? Пантера была из тех женщин, что живут любовью. Лишенная близости Сути, она начала чахнуть. Ее любовник был мужчиной прекрасного роста, с удлиненным лицом, прямым и откровенным взглядом, длинными черными волосами. В нем были сила, элегантность и обаяние. «Я свободная женщина и не хочу жить с камнем. Если ты не переменишься ко мне, я уйду». «Что ж, уходи». Она опустилась на колени. «Ты не понимаешь, что говоришь. Если Позаир страдает, то страдаю и я. Если он в опасности, то тревожусь и я. Как ты этого не поймешь?» Пантера развязала набедренную повязку Сути. Он не протестовал. Могучее и стройное его тело было прекрасно. С 13 лет у Пантеры перебывало немало любовников, но ни с кем она не была так счастлива, как с этим египтянином, заклятым врагом ее народа. Она тихонько ласкала ему грудь, плечи, касалась сосков, медленно спускаясь к пупку. Ее пальцы легкие и чувственные возбуждали. Наконец он поддался ее ласкам. Сильной рукой, почти злобно, он разорвал бретельки ее короткой туники. Нагая, она прильнула к нему. «Чувствовать тебя, быть с тобой, больше мне ничего не нужно». «А мне этого мало». Он опрокинул ее на живот и накрыл своим телом. Томная и торжествующая, она чувствовала, как его желание, маслянистое и горячее, вливается в нее, как живая вода. Снаружи окликнули. Голос был громкий и властный. Сути устремился к окну. «Пошли», — сказал Кем. «Я знаю, где Позаир». Старший судья поливал маленькую цветочную клумбу перед домом. В его возрасте нагибаться ему становилось все тяжелее и тяжелее. «Я могу вам помочь?» Судья обернулся и увидел Сути. Бывший офицер колесничий имел все такой же бравый вид. «Где мой друг Позаир?» «Он мертв?» «Это ложь. На этот счет существует официальный рапорт. Это меня мало волнует. Правда может вам не нравиться, но изменить ее никто не в состоянии. Правда состоит в том, что Небомон подкупил начальника стражи и вас». Старший судья выпрямился. «Меня нет». «Тогда говорите». Судья заколебался. Он мог арестовать Сути за оскорбление и грубость, но ему было стыдно за себя. Судья Позаир пугал его, это правда. Слишком решительный, слишком нетерпеливый и страстный, слишком верящий в справедливость. Но он, старый судья, повидавший на своем веку много всякого, разве не он предал это уважение молодых к закону? Мысль о судьбе простого судьи мучила его. Может быть, он уже погиб, не вынеся тягот заключения? «Каторжная тюрьма недалеко от Харги», — прошептал он. «Дайте мне письменное разрешение отправиться туда». «Вы слишком много от меня хотите. Поторопитесь, у меня мало времени». На последней стоянке у границы оазиса Сути спешился. Эту жару, пыль и ветер могли переносить только ослы. Вооруженный луком, полусотней стрел, мечом и двумя кинжалами, он чувствовал себя в силах противостоять любому врагу. Кроме того, старший судья дал ему дощечку, где говорилось, что он уполномочен привести заключенного Позаира в Мемфис. Кем превозмог свое нетерпение и остался с Нефрет. Ведь когда Небомо направится от своего испуга, он начнет действовать, и тогда защитить ее смогут только Павиан и его хозяин. И нубиец, несмотря на большое желание участвовать в освобождении Позаира, был вынужден согласиться охранять Нефрет. Когда Сути уехал, Пантера поклялась себе, что если его не будет больше недели, она изменит ему с первым встречным и станет рассказывать об этом на всех углах. Сути не обещал ей ничего, кроме того, что вернется со своим другом. На осла были навьючены бурдюки, наполненные мясом, сушеной рыбой, фруктами и хлебом, который оставался мягким несколько дней. Человек и животные почти не отдыхали, Сути слишком торопился к цели. Когда на горизонте показалась тюрьма с ее убогими, затерянными в пустыне бараками, Сути вознес молитву богу Мину, покровителю погонщиков верблюдов и путешественников. Он считал богов неприступными существами, но все же в определенных обстоятельствах предпочитал заручиться их поддержкой. Сути разбудил начальника тюрьмы, задремавшего под полотняным пологом. Великан недовольно бурчал. «У вас здесь содержится судья Позаир». «В первый раз слышу». «Он не числится в списках, это правда». «Говорю вам, не знаю». Сути показал ему записную дощечку, но она не вызвала у великана никакого интереса. «Нет здесь Позаира. Вообще нет никаких судей, а только воры, рецидивисты. У меня официальный приказ». «Подождите, пока вернутся заключенные, увидите сами». И начальник снова заснул. Сути подумал, а не послал ли его старший судья сюда, в этот тупик, специально, чтобы тем временем расправиться с Позаиром в Азии? Но это же, мягко говоря, наивно. Он зашел на кухню, чтобы пополнить запас воды. Повар, беззубый старик, с просонья вскочил. «Это кто еще?» «Я приехал выручать друга. К сожалению, ты не похож на Позаира». «Повтори-ка еще раз». «Судья Позаир». «И что ты от него хочешь?» «Освободить». «Вот как? Ну ты опоздал. Ну-ка, выкладывай». Старый пчеловод выговорил шепотом. «Он бежал с моей помощью». «Один, в пустыню. Он не продержится и двух дней. В какую сторону он пошел?» «Первая река, холм, пальмовая роща, каменистое плато и дальше на восток в долину. Если его душа крепко привязана к телу, он выберется». «Позаир сильно ослабел. Поторопись найти его. Он обещал помочь мне выбраться отсюда». «Но ты ведь вор». «Не больше, чем другие. Просто я хочу заниматься своими ульями. Пусть ваш судья вернет меня домой».